ще пан Немець допросить, от кого йдуть і до кого. І главне такое творить з малим дітьом на руках. У, тварь! Я плохо понимал, що це все должно означать. Ведьма молчала, а дівчушка плясала і требувала в оплату кусочек брота. «От это дело!» – ободрял полицай, хлопая в ладоши. «Хто робить, тот и получая. Этому советы и цыган научили». Примечание. «Робить – работает» – украинский. Я присматривался к взрослой цыганке. Это все ей нравилось или терпела? Я так и не понял, кто научил ребенка, она сама или полицай, который после концерта увел девчушку за собой, сказал, что кормить. При этом нашептывал унтеру, указывая на мать. «Пан, та ти того, не теряйсь, їй усе равно, воно ж циганське отроді, так що ти той, не той». І он издавал противні хлюпаючі звуки. Я находился близко, все слышал и заметил, что полицай позволяет себе называть унтера на «ты». Видимо, считает, что устроил ему вдовольствие и тем купил право на фамильярность. Выходило даже, что полицай разбитнее немца. Он говорил громко, как о привычном, о том, что мы рассказывали друг другу шепотом. А унтер только хорохорился. В одном селе они... Всех подряд. Матка Паненко, Метхин Аух. Примечание. Мама, девушка, девочка тоже, немецкий. Немец неловко повторял хлюпающие звуки, которые услыхал от полицая. Также громко гоготал и рассказывал, не стесняясь ни цыганки, ни девочки, как они вошли в маленькую деревушку, в которой не было никого. Все попрятались. Но офицер приказал добыть метхин хоть из-под земли. И нашли в погребах закутанных, как капуста, женщин, которых нельзя было различить, кто какого возраста. Так они всех без разбора, не вникая в подробности, раз уж сами не пожелали признаться, кто девчонка, а кто гроссмутер. Полицай поддакивал. «Точно, пан, якщо вони суки не признаються, то усіх треба перепробувать, щоб отличить, на якой бабі як юбка піднімається. Стара, даже лучі, бо як в последний раз». Унтер твердил свое «я-я», а я ожидал, что будет, когда полицай уведет девочку. Но он все не уводил ее, а сам подталкивал унтера к цыганке, прямо при ней поясняя, что воно цыганка, так что и думать не треба, фиг-фиг. Он забывал, как немец только что рассказывал про украинское село, где они, але, всех крещеных, некрещеных, как коров. Он и про маленькую цыганочку говорил. «Добряча буде дівка, здорова, в тілі, пишнувато і отут вже, і отут». Немец поддакивал и рассказывал комичный случай про то, как русише Метхин укусила солдата. Он желал ее так любить, а она темная, не понимает «І хвать зубами!» «Укусила тварь!» – возмущался поліцай. «Воно ж баба! Пришлось немножко ее стрелять», — сказал немец, пожимая плечами. «Хоть штаны надел или так дострелил?» — спрашивал полицай. «Штаны я, да, а бердевка больно делать, очень больно. Ага, бедный, больно», — сюсюкал полицай. Они сидели спиной ко мне, и жирные зады распирали разрезы на мундирах. Полицай был одет во все немецкое. Наконец полицай увел девчушку, а мать загнал в подвал, потому что унтер почему-то отказался делать с ней то, что они, его коллеги, творили, по его словам, в каждом селе. Немец постоял у входа в подвал, позвякивая ключами, и ушел, насвистывая популярную песенку про Лили Марлен, которая стоит у больших дверей казармы «Гроссентюр» и ждет его солдата. Приходил он к цыганке в моих снах. Мне мерещилось, что соседка кричит, потому что к ней пришел немец. Он наваливается на цыганку всем своим грузным телом и целует, целует ее, а когда поворачивается ко мне, вся его физиономия оказывается в крови, а сам он уже не унтер, а гауптман, который высасывает кровь из Алле, из соседки, из ее девочки, из меня. Представлялся он также полицаем, который с веселым реготом раздирал цыганку на части и все твердил, что она цыганка, и потому с ней можно делать Алле. На этот раз не всех, а все. А я знал, что это вовсе не полицай, а гауптман, которому крест заменяли скрещенные кости. Он был оборотнем и постоянно менял свой лик. Я не раз слыхал по ночам его крадущиеся по коридорам шаги, которые отличал от топота солдатских, но ни разу не заметил, чтобы кто-то заходил к цыганке. Я все время прислушивался, засыпал, и то, что мне грезилось, казалось настоящим. Мне снился дедушкин волшебный сундучок, с помощью которого все вдруг переворачивалось в моей судьбе. Цыганка говорила мне во сне, как тогда унтеру: «Дай погадаю, всю правду скажу». Но если она скажет правду, дедушкин сундучок исчезнет, и я предстану перед гауптманом совершенно голый. Немец во сне высмеивал мой новый роман. Интеллигентный немец терял умненький киндер, с которой можно поговорить на разные умные темы. Но разве станешь беседовать о Моцарте, Вагнере и Чайковском с неумытым цыгейнер? Цыгейнер, цыгейнер, цыганча! Доказывая, что я не есть юде, я тянулся вверх, вон из подвала, а оказывался все ниже и ниже. Вот как странно получалось. Одной ложью я опровергал другую и оказывался ниже тех, кого так презирал гауптман: унтера, полицая, цыганки. С ними ему нечем было говорить днем, а ночью и не нужно. В Все те, кто убивал, и те, кого убивали, молчали. Я никого не убивал, но и меня не убивали. Вот почему так презрительно смотрел на меня человек в железнодорожной форме. Он стоял рядом и смотрел, как я раздеваюсь, и стою перед ним совершенно голый. Я просыпался, потому что чувствовал, кто-то смотрит на меня. Я качусь вниз, в пропасть, только тоненькая нитка удерживает, натягиваясь до предела. Если смотреть на эту нитку вверх, то она превращается в точку. Зрачок, цыганка. Она смотрела на меня через решетку камеры сверху, при этом отбивалась от загребущих рук полицая, который пытался оттащить ее от моего окна, и визжала: «Караул! Наси!» Полицай пробовал заткнуть ей рот рукавом своего мундира, и получалось, что ее, цыганку, в самом деле насилуют, и она хрипела, задыхаясь: «Ой, ох, да шо ж это такое, комендант, пан комендант!» Как только полицай бросил ее и отошел в сторону с видом человека, которому в конце концов наплевать, где будет сидеть эта сумасшедшая, цыганка вдруг повернула голову в мою сторону и хитро подмигнула. Карий глаз ее, расширяющийся, когда полицай тащил ее, становился вдруг острием гвоздика, вбитого между прищуренных век. Она откровенно презирала дурака, который поверил ее верещанию, смеялась над ним, не открывая тонкого рта. Смеялась и надо мной, который поверил в разыгранный ею спектакль. Мне стало не по себе, когда она, утерев на узких губах настоящую пену, выступившую от истошного крика, плюхнулась на землю. Пыль от разметавшихся юбок ударила в нос. Но пыль, светящаяся в лучах солнца, была ниткой, которая связывала нас. Нитка на катушке, которая раскручивается, натягивая нить до предела. И тогда все в моей жизни начинает крутиться в обратную сторону. Проводок. Такой сон часто снился мне в детстве. И сейчас нитка, вот она, тянется снизу вверх от меня к цыганке или от нее ко мне. Она вытащит меня отсюда. Как, если сама? Но от этого ее взгляда мне хочется распрямиться на нарах, где я свернулся калачиком, как котенок или лягушонок. Цыганка говорит: «Рапучи, не понимаешь, романес будет, лягушата». Действительно, я скорчился, как настоящий лягушонок, коленками вперед. У этой ведьмы точный взгляд, хотя смотрела она сонно. «Не понимаешь, рапучи?» Я не понимал. Быстрая речь мне непонятна. И завтра, а может даже сегодня, мне придется отказаться от своего цыганского романа или романса жестокого, ведь она может подтвердить, что я ничего не понимаю по-цыгански. Эта ведьма не станет меня покрывать. Начинает ругаться. «Ракло! Такого я не ожидал. Сама с немцами-полицаями валандается, а я ракло. Вот стерва! И чего она пристроилась у моего окна? Охота барахтаться в пыли. Свобода по-цыгански. Уселась, расставила свои грязные ноги перед самым моим носом. Цыганка широко, по-мужски, раскинула колени, между которыми повисла бурая, затертого цвета юбка с обтрепанным подолом. И пиджак на ней мужской, с чужого плеча, с обшлагами, засаленными до полной невозможности. У кого-то выклинчила или попросту стибрила. Ракло. У нас в городе так называли уголовников и ворюг. Пришло это слово, кажется, от бурсаков. Бурса, училище, находилось в самом центре города, между остатками бывшей крепости и красующимся внизу храмом, полосатым сооружением и сравнительно новых, построенных в XIX веке. Спуск, где находилась когда-то бурса, был утыкан старыми серыми домами, которые цоколями упирались в землю, чтобы не скатиться с горы вниз. Скатывались вниз на базар, чтобы обобрать кого-нибудь бурсаки, заведения которых называлось по имени Святого Ираклия, отчего, вероятно, стали всех воров называть Иракли, Раклы. Можно было представить себе, как по склону горы, на которой ютились кельи и келики, задирая длинные темные свитки, примечания, сюртуки, украинские, мчатся бурсаки к церкви Благовещения, вокруг которой и сейчас роится базар, рынок, ярмарка. Так я считал, раклы пошли от святого Ираклия, как слово «кимарить» привнесли в нашу речь они же бурсаки, от греческого «киморос» — «сон», «спать». И вдруг цыганка, эта грязная цыганка, называет раклом меня. Для немца я интеллигент, для нее вор. Она бросает мне презрительное слово «ракло» и отворачивается, будто меня и не существует вовсе. Эта баба в старом драном пиджаке меня презирает. Железнодорожник тоже. Свои называются. В чем я перед ними виноват? Разве в том, что немец держит меня в отдельной камере и вызывает ежедневно? Так и цыганку запирают в подвальчик, где кроме ее ребенка нет никого. Видимо, для немца, чокнутого на национальном вопросе, какими дорогими становятся слова, которые читал когда-то равнодушно, как само собой разумеющиеся. Это особая статья. Он наблюдает за мной цыганкой, будто мы в этой тюрьме и есть главные преступники. У нас в городе побаивались цыган. По дворам ходили разговоры, как они украли подушку или девочку, пугали. Эти разговоры текли постоянно. Точились примечания, тянулись сленг, как от колеса точильщика. Искры летели во все стороны. Искры легенд о племени, которая проносилась по городу, как кочевники, гайдамаки, петлюровцы, сечевики. Но этими своими предками даже гордились. Удаль, смелость, смекалка —